Глава 16. «А-ха-ха-ха! Молодой барон хочет со мной поговорить!» — расхохотался старик, отчего его пышные усища стали раскачиваться из стороны в сторону, словно у таракана. «Я весь внимание!» Поняв, что я не спешу его прикончить, маг как-то резко перешел на «вы». «Судя по тому, что я видел и почувствовал...» Я невольно коснулся обожженной кожи. «Ты довольно толковый маг. 7-й уровень?» Я специально занизил его уровень, чтобы он мог почесать свое самолюбие и поправить меня. А еще потому, что эта бестолочь назвала меня бароном. «А я с рождения граф или с перерождения?» «Лесть! Это услада для моих ушей. И, кстати, у меня 8-й уровень магии», — поправил меня усач, сделав самодовольную морду. «Если вы не против, то давайте прекратим меня нахваливать и перейдем к делу». «Ха! Так спешишь на тот свет?» «Если бы вы хотели меня убить, я был бы уже мертв, как и мои...» Старик помедлил, подбирая слово. «Как и мои коллеги». «Да, из твоих коллег вышло отличное удобрение», — сказал я, пнув кучку пепла. «Но ты прав. У меня есть предложение. А точнее, работа для тебя». «Вот как», — приподнял брови усач. «Если вы хотите, чтобы я выступил против своего нанимателя, то этого не будет. Иван Викторович Касторкин еще никого не предавал», — гордо заявил он. «Ивашка, значит? Ну, что я могу тебе сказать? Нас свела сама судьба. Ты Касторкин, а я произвожу разнообразные лекарства, в том числе и Касторку», — усмехнулся я. «Так вот, мое предложение не изродует твои моральные ориентиры. Мне нужны умелые маги, способные обучить с нуля новичков». «О-хо-хо-хо! Граф открыл собственную академию, или вы ищете репетитора для гвардии? Если для гвардейцев, то они у вас и так сражаются не намного хуже моего». «Не намного, но хуже», — поправил я старика. «Так что скажешь, Иван? Есть опыт в обучении молодняка, и самое главное, хочешь ли ты этим заниматься, или сдохнуть будет милее?» «Стать рабом, который до скончания времен будет готовить ваших бойцов — паршивая перспектива», — хмыкнул усач и, заглянув мне в глаза, расплылся в улыбке. «Я предлагаю сделку». В этот момент он выглядел слегка безумно. «Вот как? Хочешь продавить свои условия?» «Разумеется. Род Касторкиных славился проходимцами всех мастей, и только мне не посчастливилось стать магом. Да ведь у меня были отличные задатки для того, чтобы вырасти первостатейным аферистом», — самодовольно заявил Иван. «Звучит так, как будто ты этим гордишься», — хмыкнул я и покачал головой. «Конечно, горжусь. Вам приходилось когда-либо жульничать в картах?» — с азартом спросил он. «Допустим». «Тогда вы знаете этот азарт, схожий с пьянящим чувством битвы. Только здесь на кону и честь, и жизнь, и богатство. А победит тот, кто умнее, хитрее, изворотливее. Просто восторг!» Из уст Касторкина это и правда звучало отлично. «Да, в любой битве побеждает сильнейший. Но я понимаю, куда ты клонишь». Сказав это, я и сам улыбнулся, припомнив случай, когда в изнанке обобрал до нитки пару магов. «Ну как же! Я хочу поторговаться. Да, я могу проиграть в торгах свою жизнь. Но если моя афера пройдет успешно, то я получу намного больше, чем вы бы мне предложили. Знаешь, ты либо самый тупой аферист из всех, кого я встречал, либо самый гениальный. Разболтать свои намерения, находясь в безвыходном положении, это...» А теперь настала моя пора подбирать слова. «Пожалуй, это смело. Ладно, чего хочешь?» «Совсем немного. Мне уже 60 лет. Женщины не интересуют, как и богатство. Точнее, не так, богатство интересует лишь в качестве ставки. Для того, чтобы завлечь в ловушку простаков и облапошить их». Касторкин зловеще улыбнулся и повел усами. «Ну, вылитый таракан». «Ближе к делу». «Я хочу оклад 5000 рублей в месяц». «Принято», — согласился я, не моргнув и глазом. Нахмурился он, не ожидая, что я без проблем соглашусь. «Тогда еще мне потребуется собственный кабинет». «Согласен». «2 выходных в неделю и бесплатный алкоголь», — робко добавил он, явно теряясь в том, что попросить еще. «По рукам?» «Личного помощника?» «Без вопросов. Даже 2 выделю». Еще 1 000 000 рублей мелкими купюрами», — выпалил он последнее, что пришло в голову. «Получишь, но после того, как полностью обучишь магии молнии всех моих людей», — снова согласился я, чем совершенно обескуражил афериста. «Проклятие! С вами совершенно невозможно торговаться», — выдохнул аферист, повесив голову. «Да ты и не особо старался». «Тогда последнее условие. Все, кого я буду обучать, должны иметь предрасположенность к магии молнии». «Разумно. Так и поступим». Я развеял заклинание молнии и протянул старику руку. «А он и правда первостатейный аферюга». Первое, что Касторкин сделал, так это выхватил нож из запалы плаща и попытался воткнуть мне в глаз, но я оказался быстрее. Лоза, словно кнут, хлестанула старика по предплечью, выбив железяку. «Вы же понимаете, что я был обязан попытаться. Вы даете мне 1 000 000 рублей, а мой наниматель предложил 20», — пожал плечами Касторкин. «Понимаю. Но ты, как заядлый игрок, знаешь, что риски порой перевешивают сумму потенциального выигрыша. Поэтому иди за мной, и я покажу тебе, что с тобой произойдет, если решишь снова на меня напасть». «Любопытно», — кивнул усач и вошел следом за мной в открытый портал. Квазар вместе со своим боевым крылом закончил уничтожение армии противника и перетаскивал трофеи в Дубровку. Увидев нас, он рванул навстречу и отчитался. 3 пленника доставлены в погреб замка». «Отличная работа. Скажи Антипу, чтобы распределил трофейное оружие между боевыми крыльями в равных долях», — сказал я и собрался направиться в сторону замка, как Квазар окликнул меня. «Виктор Игоревич, можно мне Квазла?» Мясного жаб жалобно посмотрел на меня. «Ненавижу, когда он так делает». «Чего? Какого еще козла?» — нахмурился я. «Вестового боевого козла», — пояснил Кваз. «Звучит, как полная чушь. Но если ты знаешь, где его достать, то да, можешь взять», — отмахнулся я и потащил усача следом за собой. «Это что за чудище?» — изумился старикан. «Никогда раньше не видел такого. Говорящая жаба». «Молись, чтобы он тебя не услышал. За такие слова Квазар может и черепушку расколоть», — усмехнулся я и толкнул Касторкина вперед. «А мы где? Почему тут так много народа? Это Краснодар?» — засыпал меня вопросами аферист. Но я не отвечал. На подходе к замковому погребу мы услышали истошный вопль пленников. Им было чертовски больно. А как они хотели? Уничтоженные каналы маны доставляют ни с чем не сравнимые страдания. Впрочем, я мог заглушить их боль, но пока мне это не нужно. Позвольте полюбопытствовать, вы ведете меня в пыточную камеру?» — насторожился аферист. «Что?» «Нет, конечно. У меня пыточных камер отродясь не бывало. Обычный винный погреб». Спустившись по винтовой лестнице, я втолкнул таракана в погреб, откуда Вадим уже вывез все оборудование. Влажный, прохладный воздух пах сыростью, а вопли пленников и правда делали это место похожим, если не на пыточную, то на темницу уж точно. В центре помещения лежали 3 тела и корчились от невыносимой боли. Один сорвал глотку от вопли и просто хрипел, а 2 его товарища все так же звонко горланили. «Ты что-то слышал о заклинании Мор?» — — спросил я. «Магическая чума!» — прошептал усач, не сводя взгляда с бедолаг. Похоже, увиденное его сильно шокировало. «Да, слышал, но никогда не видел в деле». «И неудивительно. Его могут использовать маги смерти не ниже 8-го уровня. Так уж вышло, что я один из них». Я хищно улыбнулся и, перекрыв обзор Касторкину, заглянул ему в глаза. «Думаешь, ты просто так потерял всю ману? Я могу выжечь тебя изнутри в любое мгновение. А еще прислушайся к себе. Сердце бьется как безумное, правда?» — спросил я, хотя сам же заставил лозы, обвившие сердце старика, сокращаться с безумной скоростью. В следующую секунду я сдавил его сердце и остановил на пару секунд. На лице Ивана проступил неподдельный ужас. Видимо, он понял, с кем ему посчастливилось познакомиться. Схватившись за грудь, он рухнул на колени. «Запомни, предашь меня, и я не дам тебе умереть еще очень долго. Будешь страдать так же, как и твои сослуживцы», — я кивнул в сторону лежащей на полу троицы. «Будешь делать, что велено, и я позабочусь о том, чтобы твоя жизнь стала немного лучше». Похлопав Касторкина по плечу, я рывком поставил его на ноги. «Какого черта? Кто ты такой? Как 18-летний пацан может обладать такой мощью?» Задыхаясь, выпалил он, когда я отпустил его сердце. «Я тот, кто знал секретный ход, но сделал все наоборот», — я процитировал своего учителя, нагнав как можно больше пафоса. Если честно, то я до сих пор не знаю, что означает эта бредовая фраза. Хм, похоже, я только что понял, почему учитель засыпал нас столь бредовыми выражениями. Услышав сказанную мной чушь, Касторкин крепко задумался над моими словами. Возможно, он прямо сейчас переоценивает свою жизнь. Хе-хе. Может, почаще нести подобный бред. «Ну что, дядь Ваня, готов поработать на благо меня и империи?» — спросил я, снова протянув ему руку, которую он на этот раз пожал. «Думаю, да», — прошептал старик, выйдя из транса. Пока мы обменивались рукопожатиями, я ощутил внутри его тела инородную энергию. Горячий клубок в районе легких. Чем-то он напоминал проклятие о печати, которое накладывалось в моем мире. Хотя в гримуаре Никодима Евграфовича были подобные заклинания, но все они оказывались завязаны на магию смерти, а эта печать определенно создана с помощью магии огня. Хм. Это бы объяснило, почему прошлый пленник, которого мы допрашивали, сгорел дотла. «Раз уж мы теперь друзья, то ответь мне. На тебя случаем не накладывали проклятия в последнее время?» — спросил я, не отпуская его руки. «Было дело». На лице Ивана появился намек на улыбку. «Наниматель беспокоится о конфиденциальности и банально не хочет, чтобы его личность оказалась раскрыта раньше времени». «Но ты ведь понимаешь, что Огнев может в любой момент активировать печать и поджарить тебя?» «Такова судьба наемника. Тебе платят, пока ты полезен, а после выбрасывают на помойку», — пожал плечами Касторкин. «Нет, так не пойдет. Мне нужен живой профессор магии. Если ты сдохнешь, то я просто потрачу время впустую. А я очень не люблю терять время». Я сложил руки на груди и улыбнулся, смотря, как лозы снова опутают мага. «Какого черта? Я думал, мы договорились!» — заорал Касторкин. «Конечно, договорились. Осталось снять проклятие, и можешь приступать к своим трудовым обязанностям». «Ты убьешь меня! Остановись! Не трогай печать!» «Как ты и сказал. Если бы я хотел тебя убить, то уже давно бы это сделал. Расслабься, все пройдет гладко». Хоть я так и сказал, на деле же я не был уверен в результате исцеления. Подобные печати содержат большой запас маны, и любое неверное действие спровоцирует ее выброс. В данном случае, если я ошибусь, то Касторкин запечется изнутри. Я бы мог использовать венок, чтобы откачать энергию. Вот только это точно активирует печать. Если наружу вырвется пламя, то я могу попробовать сдержать его с помощью лоз. Но если случится взрыв... Поэтому решение было очевидно. Достав мобилет, я набрал номер, и трубку тут же взяли. «Виктор, я слышал, что на тебя напали!» — выпалил Картополов. Напали не на меня, а на аптеки, но проблема уже решена. Не переживай. Михаил Евгеньевич, будет у тебя час свободного времени. Нужна помощь в одном вопросе. Да, конечно, не задумываясь, сказал друг. Что угодно. Отлично. Тогда выйди из особняка. Я уже открыл для тебя портал в Дубровку. Спустя 10 минут я, Картополов и связанный Касторкин стояли на берегу реки. «Виктор, ты уверен?» — настороженно спросил Михаил. «Да, я согласен с опасениями парня. Звучит как полный бред!» — испуганно вскрикнул Иван. «Касторкин, давай не паникуй. Чтобы тебе было спокойнее, заключим пари. Если я прав, то будешь чистить коровники целый месяц». «А если прав я?» — заинтересовался Иван. «А если прав ты, то, скорее всего, ты сдохнешь и никогда не узнаешь о том, что я был неправ», — усмехнулся я и хлопнул в ладоши. «Все, за дело». Лозы подхватили верещащего Касторкина и окунули в воду. Следом Картополов потянулся к мане и заметно похолодало. Трава под нашими ногами застывала, покрывая синим, а вода подернулась ледяной коркой. Я запихнул Ивана в воду по самую шею, и все, что он мог, так это хватать ртом воздух и едва слышно материться. «Развлекаетесь?» — усмехнулся подошедший к нам Тихон Тихонович. «Ага, решили закалкой заняться», — хмыкнул я. «Все, не мешай, а то еще подохнет ненароком». «Понял, понял, молчу». Дядя изобразил, что закрывает рот на замок, а после бросает ключ прямиком в голову Касторкина. Весельчак чертов. Надо его еще чем-то озадачить. Мой план по спасению Касторкина был чертовски прост и гениален. Может, не так уж и прост, и не так уж гениален, но другого плана у меня не было. От резко упавшей температуры старик побледнел. Мимика стала вялой, голова двигалась заторможенно. И это именно то, что мне нужно. Кровоток в теле Касторкина замедлился, что позволит уменьшить кровопотерю. Вьюнок Повелика, который я подселил в кровоток Ивана, разросся и увеличился в размерах, заполнив собой всю брюшину. А в следующую секунду лозы пробили грудь Касторкина изнутри и впустили в тело мага ледяную воду. От этого он даже не дернулся. Видимо, уже находится на грани жизни и смерти, а значит, нужно спешить. Вода, попадая внутрь, тут же замерзала, образовывая ледяной барьер вокруг огненной печати. Как только льда стало достаточно, началась пытка. Вьюнок коснулся рунических символов печати и потянул из них энергию. Бушующее пламя вырвалось на свободу и наткнулось на лед, моментально превратив его в пар. Так бы Касторкин и зажарился, если бы через отверстие в грудине не попадала новая порция воды. Происходил бесконечный цикл заливания воды, замораживания и испарения. Ледяная корка на водной глади растаяла, выпустив на поверхность ворох пузырей, которые, лопаясь, выпускали пар. Касторкин отогрелся и орал, что было сил. Да и неудивительно, ведь прямо сейчас пар убивает его. Я, конечно, подлечиваю его лозами, но если так и будет продолжаться, то долго он не протянет. Юнок повелика жадно пил энергию, которой не сказать, что было много, но она не желала поддаваться. Как будто крупицы маны сжали до такой степени, что по прочности они могли бы превзойти алмаз. Филигранная работа. Найти бы мага, наложившего подобное проклятие, и сделать его профессором в моей академии. Эх, мечты, мечты. Пытка продолжалась 8 минут. Я знаю это потому, что Тихонович сбегал за бутылкой коньяка и вместе с айнарцами делал ставки на то, как долго продержится наш новый профессор магии. Пламя в теле Касторкина погасло, и он потерял сознание. А мы с Мишей рухнули на песок, обливаясь потом. Да уж. Было сложно, но мы справились. Лозы тянули Касторкина по берегу, пока венок зашивал раны и исцелял обожженные внутренние органы. Измученное тело профессора плюхнулось рядом, и я прислушался. «Дышит!» Я расплылся в счастливой улыбке и протянул руку Михаилу. Он тут же отбил пятюню. «Я ж говорил, управитесь быстрее 10 минут!» — торжественно заявил дядя. «Ага, спасибо, Тихон Тихонович. «Только благодаря твоим молитвам исправились?» — хмыкнул Картополов и протер рукавом пот со лба. «Я старался!» — заявил Тихонович и заржал. Засунув два пальца в рот, я громко свистнул, подозвав отряд айнарцев. «Хватайте старика и тащите в лазарет», — сказал я, кивнув на Тихоновича. Айнарцы тут же выполнили мой приказ, начав выворачивать руки дяди. «Племяш, ты что творишь?» — возмутился Тихонович. Не сдержавшись, я расхохотался. «Шучу. Берите вот этого», — кивнул в сторону Касторкина. «И аккуратнее, он едва живой». «Будет сделано, святой», — поклонились бойцы и унесли профессора магии молнии в сторону замка. Иркутский академический драматический театр. Кабинет Богомолова. Или уже кабинет Огнева. В кабинете сидела троица. Огнев привычно разместился в кресле Даниила, курил сигару, смотрел в потолок и улыбался. «Да, братик, сегодня отличный день», — сказал Илья в пустоту. «Мы уничтожили все, что его род строил долгие годы. Замечательно сработано». «Вообще-то, Илья Максимович, все не совсем так», — вмешался Быков, сидящий как на иголках. «Все, что мы уничтожили, Дубровский возвел в течение года». «И в чем разница?» — нахмурился Илья. «Мы за один день уничтожили 365 дней его жизни, а вместе с этим — репутацию. Теперь для всех он будет известен как жалкий баронишка, не способный защитить собственное имущество». «Вообще-то он граф», — поправил Илью Быков. «Вообще-то закрой рот и не порти такой прекрасный день», — строго прокаркал Огнев и придавил Быкова взглядом, заставив поежиться. «Илья, ты, конечно, прав, но и в словах Богдана есть доля истины», — вмешался в разговор Даниил, стараясь говорить тактично и не злить сумасшедшего союзника. «Сам подумай, мы в этой атаке потеряли 10 тысяч убитыми, это огромные потери». «Какие же вы зануды!» — устало вздохнул Огнев. «Все это неважно. Мне плевать на потери. За мной стоят еще 3 подконтрольных рода. В их распоряжении имеется 35 тысяч человек. Если этого не хватит, то главы родов просто умрут. Я распродам их имущество и найму еще бойцов», — пожал плечами Илья. «Самое главное то, что мы посеяли в рядах противника хаос. Пускай теперь Дубровский мечется по всей империи, не зная, откуда ожидать нового удара. А пока он носится, как курица с отрубленной головой, деньги в его карманах будут стремительно таять, ведь у Дубровского больше не осталось ни одного уцелевшего предприятия». «А когда деньги закончатся, Дубровский будет вынужден распустить свою гвардию», — прошептал Быков. «Именно так, мой бестолковый друг, именно так. Гвардия Дубровского чертовски сильна. Но будут ли бойцы служить ему, если деньги закончатся?» — усмехнулся Илья. «Предлагаю тост за начало конца», — выкрикнул Быков, вскочив с кресла и торжествующе подняв бокал. «Да, закат Дубровского виднеется на горизонте. Очень скоро его друзья познают, что такое отчаяние». Огнев лениво поднял бокал, заставив своих компаньонов тянуться к нему через весь стол. Это было унизительно, но гордость — это не то, что могли себе позволить Богомолов и Быков в текущих обстоятельствах.